Этим и предопределялись действия Черчилля, направленные на раздувание расхождений позиций, на возрождение взаимных подозрений, а по возможности и на провоцирование конфликта между СССР и США. В период, последовавший за Тегеранской конференцией, такого рода активность правящих кругов Англии неизменно давала себя знать. Эта активность совпадала с усилиями тех элементов в Соединенных Штатах, которые упорно выступали против линии президента Рузвельта на продолжение сотрудничества с Советским Союзом и в послевоенное время, и немало потрудились над тем, чтобы отравить атмосферу советско-американских отношений. Специфику обстановки, складывавшейся вслед за первой встречей руководителей трех держав антигитлеровской коалиции, важно учитывать при анализе дальнейшего развития отношений внутри коалиции. Снова в Москве. Вернувшись из Тегерана, мы быстро втянулись в привычный рабочий ритм. Как помощники наркома по иностранным делам в ранге советников, мы, Павлов и я, получили отдельную комнату рядом с секретариатом Молотова в кремлевском здании Совнаркома. Чтобы попасть в нее, надо было немного пройти по коридору, высокие окна которого выходили в треугольный внутренний дворик, засыпанный снегом. Его белизна казалась особенно искрящейся после желто-зеленых полутонов поздней иранской осени. Дворик был настолько мал, что на противоположной стороне мы видели сквозь такие же высокие окна, склонившихся над полевыми картами офицеров ставки Верховного Главнокомандующего. Дела на фронте шли успешно, и все поглядывали на офицеров ставки с симпатией, любопытством и хорошим чувством зависти. В нашей комнате стояло два стола, несколько стульев, книжный шкаф и два больших, еще дореволюционных сейфа работы московских мастеров. Радиоприемники в то время держать дома не разрешалось. С началом войны все сдали их на хранение в соответствующее почтовое отделение и должны были получить обратно, когда наступит мир. Поскольку нам приемник мог быть полезен для работы, Павлов договорился о том, чтобы Телефункин, привезенный им в конце 1940 года из Берлина, хранился в наркомотделе. Теперь он стоял в нашей комнате в Кремле, и мы, слушая передачи BBC, имели возможность пополнить запас английских идиоматических выражений и политическую терминологию. Кроме того, Павлов притащил два огромных тома Вебстера, и в свободные минуты мы их постоянно штудировали, расширяя словарный запас. Около часа дня бегали пить чай с горячими пирожками в соседнее здание, в столовую курсантов Кремлевского военного училища. Сейчас в этом здании помещается Президиум Верховного Совета Союза СССР. Слушали мы и немецкие передачи. Положение гитлеровцев на фронте становилось все хуже, но геббельсовская пропаганда оставалась не менее хвастливой. Растущее беспокойство в нацистской верхушке было, однако, заметно по речам фюрера, становившимся все более истеричными. Работа наша начиналась в 10 утра и заканчивалась поздно ночью, в зависимости от того, когда уезжал домой Молотов. Обеденный перерыв обычно был с 5 до 7 вечера, но кто-то из нас по очереди оставался постоянно на месте, поскольку всегда могло возникнуть что-то непредвиденное. Я по-прежнему вел американскую референтуру и потому больше всего имел дело с Царапкиным, который в то время занимал в наркомотделе пост заведующего отделом США. Павлов, как и раньше, следил за отношениями с Англией, а поскольку первый заместитель наркома Вышинской курировал наряду с другими также отделы США и Великобритании, поступавшие от него к наркому бумаги, касающиеся американских и английских дел, обычно проходили через наши руки, и мы обязаны были заботиться о том, чтобы они были надлежащим образом оформлены, снабжены необходимыми справками и другой документацией, которая могла понадобиться Молотову при решении вопроса или при докладе Сталину, что обычно делалось, когда речь шла о наиболее важных вопросах. Впрочем, глава советского правительства уделял в то время первостепенное внимание отношениям с Соединенными Штатами и Великобританией, и ему направлялись для сведения экземпляры всех сколько-нибудь существенных документов,